Исход. Парижане продолжают напирать на ворота. К часу ночи жандармы уже не могут сдерживать толпу. За последние 4 часа не пришел и не ушел ни один поезд. Мари Лора спит, положив голову на отцовское плечо. Ключный мастер не слышит ни гудков, ни лязга сцепляемых вагонов. На рассвете он решает, что лучше идти пешком. Они идут все утро. Париж постепенно редеет, превращаясь в низенькие дома и магазинчики, разделенные длинными полосами деревьев. Полдень застает их в заторе машин на новой автомобильной дороге у Вакрессона, больше чем в 10 километрах от их квартиры. Мари Лора еще никогда не бывала так далеко от дома. На вершине невысокого холма ее отец оглядывается, череда машин до самого горизонта. Грузовики и фургоны, новый 12-цилиндровый автомобиль с матерчатым верхом зажат между повозками, в которые запряжены мулы. Есть машины с деревянными осями. У некоторых легковушек на крыше привязана мебель, у некоторых кончился бензин. Несколько тянут прицепы, заставленные клетками с курами и поросятами, рядом бредут коровы, сквозь лобовые стекла смотрят собаки. Все это движется немногим быстрее пешехода. Запружены обе полосы, все ползут на запад, прочь от города. Дама на велосипеде сплошь обвешана бижутерией. Мужчина толкает тачку с кожаным креслом, на сиденье умывается черный котенок. Женщины катят детские коляски с сервизами, птичьими клетками, подушками. Человек в смокинге кричит: «Ради бога, дайте дорогу!» Но никто его не пропускает. Мари Лора с тростью в руке прижимается к отцу. На каждом шагу в воздухе рядом с ней возникают бестелесные вопросы. «Долго еще до Сен-Жермена? Тетя Луиза, когда мы будем обедать? У кого есть бензин?» Она слышит, как мужья кричат на жен, слышит, что впереди ребенка задавило грузовиком. Три самолета проносятся в небе громко, быстро и низко. Люди пригибаются, некоторые кричат, некоторые спрыгивают в канаву и зарываются лицом в траву. К сумеркам они уже западнее Версаля. У Мари Лоры пятки стерты в кровь, чулки порвались. Через каждую сотню шагов она спотыкается. Когда она говорит, что не может идти дальше, отец на руках выносит ее с дороги, бредет по цветущей горчице и выходит на луг метрах в 200 от деревенского дома. Луг скошен только наполовину, сено не собрано в стога. Как будто крестьянин сбежал, бросив работу на середине. Мастер достает из рюкзака батон и белые сосиски. Они тихо едят, потом он кладет ноги Мари Лоры себе на колени. В полутьме на востоке смутно различаются ряды машин, слышно блеяние клаксонов. Кто-то кого-то зовет, наверное, потерявшегося ребенка. Ветер уносит крики. «Что-то горит, папа?» «Нет». «Я чувствую запах дыма». Он снимает с нее чулки, осматривает мозоли. Ее ступни в его руках легкие, как птички. «Что это за звук?» «Кузнечики». «Темно?» «Смеркается». «Где мы будем спать?» «Здесь». «А кровать тут есть?» «Нет, Машери». «Куда мы идем, папа?» «Директор дал мне адрес человека, который нам поможет». «Это где?» «В городе под названием Эврё. Мы должны найти там мсье Жанно. Он друг музея». «А далеко до Эврё?» «Пешком мы будем добираться туда года два». Она стискивает его руку. «Я шучу, Мари. Эврё совсем близко. Если нас подвезут, будем там завтра. Вот увидишь». Секунд 10 она заставляет себя молчать, потом спрашивает: «А сейчас?» «А сейчас мы будем спать». «Без постелей?» «На сене. Тебе должно понравиться». «В Эврё у нас будут постели?» «Думаю, да». «А что, если он не захочет нас приютить?» «Захочет». «А если все-таки нет?» «Тогда мы поедем к моему дяде, к твоему двоюродному дедушке, в Сен-Мало». «К дяде Этьену? Ты же говорил, что он сумасшедший». «Отчасти да. Сумасшедший процентов на 76. Она не смеется. Далеко до Сен-Мало? Хватит вопросов, Мари. Мсье Жанно приютит нас в Врё. Уложит на большие мягкие кровати. А много у нас еды, папа? Пока есть. Ты еще голодная? Наоборот, я хочу поберечь еду. Вот и хорошо. Давай беречь еду. Лежи тихо и отдыхай. Она ложится на спину. Он снова закуривает. Осталось 6 сигарет. Летучие мыши стремительно проносятся сквозь облака мошки. Мошка разлетается и вновь собирается в клубы. «Мы мыши», — думает он, — «а небо кишит ястребами». «Ты очень храбрая, Мари Лора». Девочка уже уснула. Сумерки сгущаются. Докурив, он спускает дочкины ноги на землю, накрывает ее своим пальто и открывает рюкзак. Ощупью находит ящичек с инструментами. Тут пилки, стамески, надфили, штихели, мелкая шкурка. Многие еще дедовы. Из-под подкладки ящичка вытаскивает плотный холщовый мешочек, развязывает шнурок и вытряхивает содержимое себе на ладонь. Этот камень размером с каштан. Даже в такой поздний час в полумраке он сияет голубым, странно холодным светом. Директор сказал, будут 3 обманки. Вместе с настоящим выходят 4 камня. Один останется в музее, 3 отправят в разных направлениях. Первый на юг с молодым геологом, второй на север с начальником охраны и третий на запад в ящичке с инструментами Даниэля Леблана, главного ключного мастера Национального музея естествознания. 3 подделки, 1 настоящий. Лучше, если никто не будет знать, подлинный у него камень или фальшивка. И каждый, — добавил директор, серьезно глядя на них, — должен вести себя так, будто настоящий алмаз у него. Ключный мастер уверяет себя, что у него фальшивка. Не стал бы директор отдавать простому работнику бриллиант в 133 карата. И все же, глядя на камень, он не может отделаться от вопроса. А что если? Он оглядывает луг. Деревья, небо, сено, бархатистый сумрак. Уже зажглось несколько бледных звездочек. Мари Лора мерно дышит во сне. Каждый должен вести себя так, будто настоящий алмаз у него. Мастер убирает камень в мешочек, прячет обратно в рюкзак и ощущает его крохотный вес, как узелок у себя в голове. Несколькими часами позже он просыпается и видит на фоне звезд силуэт летящего на восток самолета. Звук, будто рвется ткань. Потом самолет исчезает из виду, и через мгновение земля содрогается. Край ночного неба за деревьями окрашивается алым. В дрожащем свете мастер видит, что самолет был не один, небо кишит ими, они проносятся туда и сюда во всех направлениях. Ему кажется, будто он смотрит не вверх, а вниз, словно луч прожектора направили в кровавую воду, небо стало морем, а самолеты — голодными рыбами, преследующими во тьме жертву.